Женя. Надо моему брату помочь, у него неприятности случились. И скажи, что настоящую мужскую дружбу мы ценить умеем. Попроси его как для себя. Я на третьем канале, все. До связи, моншер. Между тем подали казанок с рассыпчатым кашмирским пловом, поджаристую бастурму, горячий лаваш и много грунтовой зелени. Покушай, Паша, очень вкусно. Коньяк уже закончился, и к мясу француз скомандовал бутылку «Лафон Роше». Густого и пронзительно алого, словно кровь отдавшейся девственниц. Давай, брат, чтоб сдохли наши враги. Чокнулись с хрусталем, выпили до дна, и, стянув сочные куски шампура на лаваш, Петр Федорович завернул мясо в белую мягкую булку, впился в гастрономическое чудо крепкими зубами и, прожевав, занялся восхитительным, желтым от моркови рисом. Глядя на него, и зверь потянулся к казанку, но в это время раздался звук зуммера. Оставляя на трубке жирные следы, Сорокин приложился к ней ухом. — Говорите. С минуту он внимал молча, потом неожиданно ощерился. — Спасибо, Ваня, уважил. И, отключившись, посмотрел лютому в глаза. — В 20 часов он ждет тебя по такому-то адресу. Одного в машине. Просто зарули во двор и припаркуйся, и все будет елочкой, брат. Глава 3. Да, Сергей Петрович, летит время. Замначальника УНОНа полковник Хрусталев вытащил пачку бонда и покосился на собеседника. Бросил, небось? Да нет, могу иногда. Плещеев улыбнулся, щелкнул зажигалкой и, затянувшись, поперхнулся. А иногда не могу. Они стояли в коридоре первого яруса АБК, секретного объекта, построенного еще для комитетских нужд, и сквозь зеркальное стекло смотрели на белые от снега клены. Действительно, время быстро летит. Вроде бы совсем недавно. Один из них ловил отборнейшую мразь, а другой сажал ее за решетку. Теперь же первый допер до папахи и шарил в антраците не хуже завзятого наркомана. А чем занимался второй, лучше было не спрашивать. — А ты совсем не изменился, даже помолодел вроде. Минуту назад полковник закончил инструктировать руководителей спецсухи и, заметив среди них старинного товарища, живо поволок его в коридор. — Серега, черт, как живешь-то? За окном, между тем, куцый и февральский денек уступил место сумеркам, разговор не клеился, и Плещеев перевел взгляд на располневшее лицо Хрусталева. — Скажи, Евгений, как, блин, отчество-то его, сам-то ты чего об этом финике думаешь? — Ничего, Сергей Петрович, ничего. Потому что конкретно ни хрена не знаю, — тяжело вздохнув, мрачно ответил Хрусталев. И это было правдой. В самом деле, о новом наркотике, не так давно появившемся в городе, известно было немного. В составе его, до конца неустановленном, присутствовала жесткая синтетика — фенциклидин. Употребление варьировалось от орального до анального, а впечатляющее название — фараон, в общем-то, соответствовало истине, а трава была просто царской. Наркоманы, впрочем, окрестили ее ласково-уменьшительно — фенечкой, фиником. Особенно она пришлась по душе женской половине ширяющихся. Дело в том, что при употреблении фараона прекрасный пол уже на игле отлавливал флэш, состояние близкое к оргазму, и, естественно, испытывал к отраве чувства самые нежные. А кроме всего прочего, финик был дешев, легкодоступен, На любой дискотеке его хоть пруд пруди, и по своему действию намного превосходил печально известный кокаин.